Часть вторая. Невольный режисид. Режисидами в XIX веке называли заговорщиков-убийц. 14 октября, в исходе второго часа пополудни, мы чувствовали легкое землетрясение, которое продолжалось секунд 20 и состояло в двух ударах или движениях. Оно шло от востока к западу и в некоторых частях города было сильнее, нежели в других. Оно не сделало ни малейшего вреда и не оставило никаких следов, кроме того, что в стене одного погреба в городской части оказались трещины, а в другом — отверстие в земле на аршин в окружности. Такие землетрясения называются в физике колебательными — «tremblement de terre d'oscillation». Удары были чувствительнее в высоких домах. Почти во всех качались люстры, в иных — столы и стулья. Летописи наши говорят о землетрясении, которое случилось в Москве при князе Василии Васильевиче Темном, и которое ужаснуло народ, ибо он, по невежеству и суеверию, вообразил, что сей естественный случай предзнаменует государственные бедствия, как будто бы тогдашняя Москва еще мало страдала. Лиссабонское землетрясение отдалось в Америке, но удары имеют всегда один центр. Николай Михайлович Карамзин о московском землетрясении 1802 года. Глава первая. Авель и Павел. Брат Авель. Год 1796. Ноябрь 7-8. Александр Павлович, полковник в Семеновском полку. Алексей Аракчеев, комендант Санкт-Петербурга, генерал-майор с квартирой в Зимнем дворце. Ноябрь 19-25. Тело Петра III, покоившееся в Александро-Невской лавре, вынуто из гроба и переложено в новый гроб, на который Павлом собственноручно возложена корона Российской империи. Опальный отец нового императора посмертно коронован. Переворота 1762 года не было. Убийства тоже не было. Декабрь 2-5. Гроб торжественно перенесен в Зимний дворец и поставлен рядом с гробом Екатерины. Затем оба погребены в Петропавловской крепости. Последствия переворота 1762 года также считать небывшими. Четырежды, в 1801, 1802, 1812, 1825, на жизненном горизонте Александра Павловича возникал странноватый монах Авель. Брат Авель пророчествовал. В напечатанном «Русской стариной» с досадными выпусками некоторых мистических измышлений «Житии и страдания отца и монаха Авеля» о начале его пророческой деятельности сказано так. «Пришел в самую северную страну и вселился там в Валаамский монастырь, который Новгородской и Санкт-Петербургской епархии Сердобольской округе. В то время в нем был начальник игумен Назарей. Жизни духовный и разум в нем здравый. И принял он отца Авеля в свой монастырь, как должно, со всякою любовью, дал ему келью и послушание, и вся потребное. Потом же приказал ему ходить вкупе с братью в церковь, и в трапезу, и во вся нужное послушание. Отец же Авель пожил в монастыре токмо един год, вникая и присматривая свою монастырскую жизнь и весь духовный чин и благочестие, и видя во всем порядок и совершенство, как в древле было в монастырях. И похвали о сем Бога и Божию Матерь». После переселения 30-летнего Авеля в пустынь, что само по себе удивительно, благословение на жительство в пустыне получали лишь немногие опытные искушенные монахи, отнюдь не послушники. У него начались борения с врагом, в которых он показался страшный воин. Посему же в октябре 1785-го взяли отца Авеля два духа и рекоши ему: «Будет и новый Адам, и древний отец Дадомей, и напиши, я же видел еси, и скажи, я же слышал еси». Очевидно, Авель, тогда он носил еще мирское имя Василий Васильев и звание выходца из деревни Акулова Алексинского уезда Тульской губернии, обо всем рассказал настоятелю. Сразу после видения ему было велено вернуться из пустыни к монастырскому общежитию. Здесь ему было новое видение — в церкви Успения Пресвятой Богородицы, а вслед за тем он вышел из Валаамского монастыря, так и ему велено действом, той силы, которую сообщили ему два духа, сказывать и проповедовать тайны Божия и страшный суд его. 9 лет он странствовал, пока в 1794-м не водворился в Костромском монастыре святого Николая Чудотворца, где и составил первую из своих мудрых и премудрых книг, касавшихся до будущности русских царей и русской державы. Авеля легко можно было принять за одного из множества бродячих прорицателей, наводнявших тогдашнюю Россию. Самым знаменитым легионером этого пророчествующего легиона был скопческий отец-искупитель Кондратий Селиванов, как раз в 1795-м бежавший из Сибири и в начале странных дней Павла I, объявившийся в Московии. Он именовал себя «государем Петром Федоровичем», рассказывал, как был приговорен к смерти распутной женой Екатериной за святую неспособность к блуднобрачной жизни, как чудесно спасся в Европах, как в конце концов перебрался на жительство в Орловскую губернию, где ждали его матушка императрицы Елизавета Петровна, граф Чернышов, княгиня Дашкова и прочие верные слуги престола, которым не стало житья в Петрограде. Тем временем Екатерина сошлась с врагом рода человеческого, прижила от него сына, чтобы выучить в Российской академии, а затем отправить в Париж, где со своими способностями он вышел в императоры. В первой половине 1797-го арестованный отец-искупитель был доставлен в столицу и удостоен встречи с сумрачным царем Павлом и его ангелоподобным сыном Александром. В позднейших «Страдах великого искупителя» Селиванов так описывал знаменательную встречу. «Правда ли, старик, что ты мой отец?» — спросил Павел I Селиванова. «Я греху не отец». «Отец, я хотел уготовать тебе золотой венец, а теперь прикажу посадить тебя в каменный мешок». «Павел, Павел, я хотел было жизнь твою исправить, а за это накажу тебя лютою смертью». Встреча закончилась для Селиванова плачевно. Только 6 марта 1802 года Александр Павлович, уже не великий князь, а русский царь, выпустит Селиванова из смирительного дома при Обуховской больнице, чтобы встретиться с ним впоследствии перед самым Аустерлицем. Но брат Авель, в отличие от Селиванова и подобных ему сектантов, во-первых, не самочинствовал. Пророчество, прежде чем возгласить принародно, давал напрочить светскому начальству и отцам-настоятелям монастырей, в которых обретался. Во-вторых, Авелю оказывал доверие один из самых прозорливых и молитвенно глубоких старцев той одновременно и мало, и легковерной эпохи — отец Назарий, вытребованный в 1778 году из Саровского монастыря на Валаам для восстановления обители. В-третьих, о нем, церковным преданием, сохранена добрая память, несмотря на то, что Авель скончал дни свои в исправительно-трудовом Спасо-Ефимьевском монастыре Владимира Суздальской епархии, где содержались монахи-ослушники и склонные к ересетворчеству миряне. В-четвертых, Авель избежал одной из самых распространенных на Руси духовных прелестей. Безблагодатного, театрализованного, без особого призвания принятого на себя подвига юродства. В-пятых же и в главных все его мрачные предсказания имели одну неприятную особенность. Они сбывались. Первой жертвой прозорливости брата Авеля пала государыня Екатерина. Будущий генерал и покоритель Кавказа, человек отнюдь не восторженный и не склонный к мистическим переживаниям, Алексей Петрович Ермолов оставил мемуар об этом роковом предвидении. На излете екатерининской эпохи Ермолов пережидал опалу в Костромской ссылке. И здесь, на обеде у губернатора Лумпа, стал свидетелем того, как некий монах Авель предсказал близкую кончину государыне с необычайной верностью. В житии о том поведано возвышеннее и подробнее. был Авель послушником монастыря святого Николая Чудотворца. И написал он в той обители книгу мудрую и премудрую. В ней же написано о царской фамилии. Отец-настоятель переправил ее в Костромскую консисторию. Оттуда она попала к правящему архиерею. Епископ Павел пришел в ужас. «Сия твоя книга написана под смертную казнью». Только после этого книга очутилась в руках губернатора. Ермолов, скорее всего, и присутствовал при наружном осмотре подозрительного ясновидца. Губернатор же и советники его приняли отца Авеля и книгу его, и, видеша в ней наимудрое и премудрое, а наипаче написано в ней царские имена и царские секреты, и приказали его на время отвесть в Костромской острог. Российское делопроизводство — наука особая, тонкая, труднопостижимая. Делу могут не давать хода десятилетиями, но если ход все-таки дан, события начинают разворачиваться неостановимо. Послушник Авель недолго пробыл в Костромском остроге. Его с нетерпением ждали в столицах. И привезен был прямо в дом генерала Самойлова. В то время он был главнокомандующий всему сенату. Самойлов же рассмотрел ту отца Авеля книгу и нашел в ней написано, якобы государыня вторая Екатерина лишится скоро сия жизни, и смерть ей приключится скоропостижная, и прочая таковая написана в той книге. Самойлов же, видя сие, и зело о том смутися, и скоро призвал к себе отца Авеля. И речи к нему с яростью глагола: «Как ты, злая глава, смела писать такие титлы на земного бога?» И удари его трикраты по лицу, спрашивая его подробно, кто его научил такие секреты писать и отчего взял такую премудрую книгу составить. Отец же Авель, стоявший перед ним весь в благости и весь в божественных действиях, и отвещевая к нему тихим глазом и смиренным взором речи: «Меня научил писать сию книгу тот, кто сотворил небо и землю, и вся я же в них. Тот же повелел мне и все секреты составлять». Самойлов же сие слыша, и вменився в юродство. Однако, если верить житию, обо всем было донесено земной, слишком земной, богине Екатерине, и отец Авель в феврале-начале марта 1796-го заключен бысть в Шлюссельбургскую крепость, где провел 9 месяцев 10 дней. Послушание ему было в той крепости — молиться и поститься, плакать и рыдать, и к Богу слезы проливать, сетовать и воздыхать, и горько рыдать, при том же ему еще послушание — Бога и глубину его постигать. Год 1797, апрель 4, Москва. Павел коронован. К этому времени освобождены вожди польского восстания Костюшка и Потоцкий. В мраморном дворце поселен экс-король разделенной Польши Станислав Август, выпущен сочинитель-масон Новиков, опальный автор сожженного путешествия из Петербурга в Москву Александр Радищев, переведен из Илимской ссылки в деревню. В деревню же отправлен отставленный полководец Александр Суворов. Молодые друзья и старые враги. Плохо быть человеком конца века. Но еще хуже — быть человеком переломной эпохи, не сумевшим ее перерасти. Одна система ценностных представлений распалась, другая не сложилась. Обломки первой, смешивая с начатками второй, образуют странную взвесь, сквозь которую не видно низги. Историки последующих поколений много писали о безволе Александра Павловича, путая проблему личных качеств будущего монарха с проблемой общих жизненных ориентиров его поколения. Женственной изменчивости характера цесаревича не было и в помине. Был эффект лицедейства, игровой смены масок, позволявшей скрыть истинное лицо, волевое и жесткое. Но не было и ориентиров. Сферу идеального в сознании Александра Павловича покрывал разноцветный туман ускользающих взаимопротиворечивых смыслов. Все смешалось в этой сфере. Размышления о народном представительстве и о духе законов, об истинной монархии и о христианском долге, о правах гражданина и о родовых правах монарха. Это-то смешение и парализовало подчас Александра, повергало в шок, приводило в ступор, создавало видимость безволия. Помазание и венчание на царство было для него красивым ритуалом, не более того. О своей будущей участи он размышлял или в сухих терминах теории управления государственным механизмом, или в чувствительных образах семейственной гармонии России-матушки и царя-батюшки. Но политический прагматизм великого князя, раскрашенный в сентиментальные тона, приходил в полное противоречие с живым и очень сильным монархическим инстинктом, который был в полной мере унаследован им от предков и развит самим строем дворцовой жизни. Вослед французским энциклопедистам Александр понимал самодержавие как самовластное искажение истинной монархии, а правильную монархию осмыслял как систему сдержек и противовесов, способных организационно обеспечить авторитарный тип правления и ввести его в законные рамки. Но ощущал ее по-прежнему как предельную метафизическую полноту монарших полномочий, укорененных в Боге. И наоборот, ощущая царскую власть как таинственную силу, даруемую царю провидением, он совершенно не понимал, почему государь получает ее безграничье лишь в обмен на личную свободу. Сердце князя-наследника было расположено к царскому призванию, а мысль его упиралась в самое существенное противоречие монархической экклезиологии, рационально неразрешимое даже в пределах церковного миропонимания, за вратами же церкви и вовсе бессмысленное. Чего ради царская вакансия наследственна, а не выборна, и часто достается тому, кто ее не заслуживает? Отчего, властвуя всеми, царь не властен изменить собственную судьбу? И зачем, подобно крепостному, раз навсегда делается крепок земле? Независимо от того, хочет он того или не хочет, талантлив ли он как политик или бездарен, исчерпал ли свой государственный потенциал или нет? Не ошибка ли это? Не дань ли костной традиции? Не вредный ли политический анахронизм? Мечта об уходе до и вместо коронации потому и пришлась по сердцу юному Александру, что разом сняла все неразрешимые противоречия, указала путь в обход Голгофы, предназначенной цесаревичу правом рождения. Но тешить себя этой иллюзией можно было лишь до 1796 года. Воцарение отца отрезвило сына и раз и навсегда лишило его надежды на добровольное отступление. Ибо после принятия Павловского закона о престолонаследии Александр стал официальным преемником и обязан был понять, что никто никуда его не отпустит, разве что в сибирскую ссылку, если разгневанный Павел когда-нибудь сочтет своего старшего сына реальным заговорщиком и опасным конкурентом. Или под домашний арест, если отец рассудит изменить им же утвержденное законодательство и переназначит наследника. Сопротивляться грядущему воцарению отныне было не только бесполезно, но и опасно. Единственно возможный путь к отречению лежал теперь через принятие царства. Возможно, именно об этом в других, осторожно намекающих, предельно ритуализованных выражениях говорили с Александром молодые друзья во время московских торжеств, когда под прикрытием всеобщей суматохи они обсуждали записку Николая Новосильцева о предстоящей совместной работе. Как бы то ни было, к 27 сентября 1797 наследник окончательно переформулировал свои ближайшие жизненные задачи, о чем немедленно известил Лагарпа. Отъезжающему за границу Новосильцеву было вручено тайное письмо. Благосостояние государства не играет никакой роли в управлении делами. Существует только неограниченная власть, которая все творит шиворот на выворот. Мое несчастное отечество находится в положении, не поддающемся описанию. Хлебопашец обижен, торговля стеснена, свобода и личное благосостояние уничтожены. Если когда-либо придет и мой черед царствовать, то вместо добровольного изгнания себя я сделаю несравненно лучше, посвятив себя задаче даровать стране свободу и тем не допустить ее сделаться в будущем игрушкой в руках каких-либо безумцев. Это было бы лучшим образцом революции, так как она была бы произведена законной властью, которая перестала бы существовать, как только Конституция была бы закончена и нация избрала бы своих представителей. Следует в течение настоящего царствования поручить перевести на русский язык множество книг, издать те, что будет возможно, остальные мы прибережем для будущего. Когда же придет черед, необходимо будет образовать народное представительство, которое должным образом руководимое составило бы свободную конституцию, после чего моя власть совершенно прекратилась бы, и я, если провидение благословит нашу работу, удалился бы в какой-нибудь уголок и жил бы там счастливый и довольный, видя процветание своего отечества и наслаждаясь им. Итак, волшебное средство было обретено, имя ему — Конституция. В те же годы о Конституции думали самые отъявленные царедворцы. О свободе крестьян размышляли богатейшие землевладельцы. Об ограничении самовластия мечтали не только мартинисты, не только масонствующий сочинитель Новиков, которому нечего было терять, кроме своей типографической машины, но и высшие сановники империи. И не просто думали, но и делились своими размышлениями с государем Павлом Петровичем, который принимал в обсуждении конституционных проектов живейшее участие. Недаром в первые же дни повоцарения Александра Павловича на него буквально обрушится шквал конституционных предложений, и даже могучий фаворит покойной императрицы Платон Зубов решит ознакомиться с Аглицкой конституцией. Под покровительством, чтобы не сказать под присмотром Зубова, будет Державин составлять свои знаменитые конституционные кортесы. Страшные сполохи французской революции бликами плясали на стенах европейских дворцов. Поток конституционных установлений сверху вполне мог упредить огнеопасные порывы низов. Даром ли Екатерина Великая, с которой Безбородко был вполне единомыслен, после 1793 года вновь серьезно задумалась о проблеме сословного представительства народоправства? Но были и другие, менее глобальные причины. Связанные с крупнопоместным дворянством, дядюшки втайне сочувствовали идее представительной власти хотя бы потому, что лишь с ее помощью можно было сохранить монаршую позолоту екатерининских времен. Екатерина слишком хорошо помнила, чем кончился для ее венценосного супруга конфликт с дворянством, и делала все, чтобы дворяне были довольны. В результате в 1785 году правящему сословию была дарована жалованная грамота с набором из 92 привилегий. В то самое время, как формировался хлебный рынок, как в сельское хозяйство стало выгодно вкладывать деньги и появилась возможность остроумных земельных спекуляций, с помощью фиктивных сделок земли и душевладельцами становились купцы, а в некоторых случаях и разбогатевшие крепостные, казна неуклонно пустела. К началу 19-го столетия внутренний долг России достиг размера трехгодовых бюджетов. Любой самовластный преемник Екатерины вынужден был бы усилить тонкий ручеек государственных доходов, а значит, ослабить поток доходов дворянских. Кому это понравится? Страшила и перспектива новых опал, и плата за былые возвышения. Хотелось стабильности. Конституция, ограничивающая монаршую власть, можно сказать иначе, расширяющая власть родовитого дворянства, могла продлить блаженство застоя. Не этого искали племянники. Кочубей мечтал о либерте, фратерните, эгалите без границ. Для него конституционные установления были не столько движителем прогресса, сколько напоминанием о парижских восторгах. В средствах достижения поставленных целей он, спустя годы ставший одним из самых блестящих практических деятелей русской политики, пока понимал мало, о последствиях задумывался и того меньше. Кузены Новосильцев и Строганов стремились стать царевыми помощниками, точнее, негласными наставниками и незримыми соправителями. В 1801-м Строганов подготовил для друзей записку о необходимости нам конституироваться, где прямо скажет: «Молодому императору мешают только его неопытность и характер, мягкий и вялый. Для того, чтобы иметь на него влияние, необходимо поработить его». Для них выбор был прост. Либо конституция, и они, как пророки ее, либо самовластие и торжество гораздо более опытных и умелых визирей предшествующего поколения. Что ж до Черторыйского, то он намеревался идти по конституционной стезе в совсем иные дали. Его утопия была конкретна и принципиально достижима. Позже, взяв в свои руки одно из ключевых направлений российской политики, внешнее, он жестче и откровеннее сформулирует свой план, который был громаден. «Я твердо верил, что мне удастся примирить стремления, свойственные русским, с гуманными идеями, направив жажду русских к первенству и славе на служение общечеловеческому благу. Я хотел, чтобы Александр сделался в некотором роде верховным судьей и посредником для всех цивилизованных народов мира, чтобы он был заступником слабых и угнетаемых, стражем справедливости среди народов, чтобы, наконец, его царствование послужило началом новой эры в европейской политике, основанной на общем благе и соблюдении прав каждого. Россия, соблазненная благородно горделивой ролью всеобщей защитницы слабых и ведомой Александром, который наделяется правом верховного судьи, никуда не смогла бы деться от защиты интересов Польши, ибо имелось ли на карте тогдашней Европы более беззащитное государственное образование». Именно, и едва ли не исключительно, ради того, чтобы завоевать положение стража справедливости среди народов, то есть чтобы облить разрубленное тело Польши сначала мертвой, а затем живой водой, России и предстояло догнать и перегнать европейское сообщество. Если не в экономическом, то в правовом и военном отношениях. Можно ли говорить о справедливости, торгуя людьми? Можно ли говорить о справедливости, торгуя людьми? Можно ли отстаивать чужие права, не имея собственных узаконений? Иными словами, без Конституции не обойтись. Александр Павлович улыбался настороженной улыбкой глуховатого человека, вяло и ласково кивал головой, выслушивая и первых, и вторых, и третьих. Все верно, все правильно, он сам так думает. Когда же следовали ответные излияния, твердый смысл их ускользал от собеседников. Каждый раз, записывая в дневник содержание бесед с великим князем, Строганов уточнял: «Мне показалось». Оставалось лишь общее впечатление — республиканизм, свобода, прогресс. Впечатление обманчивое. Умевший, когда было нужно, изъясняться ясно, красиво, четко, цесаревич прибегал к туманным речам, чтобы скрыть намерения, не подлежащие огласке. Пожилые дядюшки и молодые друзья, увлеченные своими конституционными прожектами, не учитывали, что особый прожект мог иметься и у Александра Павловича. Напрасно. Наследник никогда не открывал своих окончательных целей, прежде чем осуществлялись промежуточные. Так Адам Черторыйский, убежденный в том, что Александр ведет дело восстановления Польши по начертанному им Черторыйским плану, в миг высшего торжества своей жизни, в дни принятия Парижской конвенции, будет как громом поражен известием о полной отставке. Он полагал, что все эти годы направлял руку царя, внушал ему благородно выгодные идеи. Царь же продемонстрирует, что это он незаметно использовал Черторыйского в качестве опытного проводника или как хорошо знающего местность картографа. А восстановленная Польша была ему нужна для решения задач, ничего общего с чаяниями князя Адама не имеющих. Другой вопрос. Что тогда он будет вкладывать в слова «реформы», «конституция», «либерализм»? Под какую строительную площадку станет расчищать российские завалы? По крайней мере, сейчас он говорит «конституция», а подразумевает «отречение», произносит «свобода», а подразумевает «уход». И вновь его логикой руководит не запутавшийся в определениях разум, а шестое монархическое чувство. Как ни странно, но это именно оно, а не только естественное для человека его поколения насыщенность, очищающей грозовой атмосферой первых лет французской революции, радикализует наследника и заставляет толковать в письме Лагарпу о революции и республике, а не о конституционной монархии. Ну, хотя все означенные общегосударственные проблемы были бы ею разрешены. Но в том-то и дело, что конституционно-представительное ограничение самодержавия, вторгшись в сферу практическую, не затронуло бы сферу сакральную. Венчание на царство осталось бы венчанием на царство, помазанничество — помазанничеством, последняя полнота ответственности за страну — последней полнотой ответственности. Поменять узаконенный трон на какой-нибудь уголок и частную жизнь в довольстве и счастье было бы так же трудно, как покинуть трон самовластный, если вообще возможно. По крайней мере, пока общенародная вера связывала с коронацией представление о предызбранности царя и видела в государе олицетворенную державу. Александр Павлович не столько понимал, сколько чуял. Пока русское общество в основе своей остается традиционным, единственный религиозно ответственный путь ведет из дворца в монастырь. Ибо как монах умирает для мира в таинстве пострижения, не может вернуться в мир лишь в образе социально мертвого растриги, так соборно помазуемый царь умирает для фермерской жизни. И если только он не будет низложен, вправе скрыться из-под сводов дворца разве что под гробовые своды монашеской кельи. Что, между прочим, доказывал исторический пример Карла V, который задолго до Александра Павловича пытался сомкнуть Европу в огромное христианское государство, потерпел неудачу и после отречения поселился в монастыре. Естественно, чем далее будет разлагаться европейский монархизм, тем чаще будут встречаться отступления от древних установлений. Но русские люди той поры, и, соответственно, русские цари, пренебречь им пока не могли, даже если уже и хотели. Даже если ум их отчаянно сопротивлялся традиционным постулатам. И потому замысливший побег наследник русского престола попросту обречен был желать республики и никак не мог удовольствоваться конституционной монархией. Для осуществления задуманного ему отныне требовалась такая форма правления, при которой вопрос о правомочности или неправомочности исхода с трона в житейский покой вообще не встает. За год, прошедший со времени фермерской идиллии, изложенной в письме Кочубею, идея видоизменилась до неузнаваемости, приобрела вид республиканской утопии. Цель оставалась прежней. Трон следовало занять, страну следовало обаять, магической силой народной любви следовало притворить страшную царскую власть над страной в сладкую власть над умами, над мнением народным, подвести под достигнутым результатом жирную конституционную черту и лишь после того оставить ненужный трон, чтобы где-нибудь на берегу Рейна погрузиться в созерцание собственного прекрасного отражения. Кто волны вас остановил? Авель и Пален. Для брата Авеля его тетради были исполнением страшного и скорбного долга. Для тех, в чьи руки они попадали, то были козырные карты. По воцарении Павла графа Самойлова сменил князь Алексей Куракин, в год с небольшим получивший первый чин, первое звание и первый орден империи. Головокружительное возвышение требовало сильных крыльев. Услуживать императору приходилось неустанно. Книга «Мудрая и премудрая» обнаружилась в кабинете Самойлова как нельзя кстати. Нелюбимец ли Куракина, служивший в его канцелярии титулярный советник Михаил Спиранский, обратил на нее внимание. Смелого, мужественного, честного христианина, который не устрашился всесильной развратницы, мужеубийцы, похитительницы престола и накликал на нее смерть, немедля предъявили Павлу Петровичу. Император же Павел принял отца Авеля во свою комнату, принял его со страхом и с радостью, и речи к нему. «Владыка, отче, благослови меня и весь дом мой, дабы ваше благословение было нам во благое». В благодарность за оказанные мистические услуги послушник был отведен в Александро-Невскую лавру и по именному указу царя митрополитом Гавриилом посвящен в сан инока. Спустя год брат Авель вернулся туда, где началась его иноческая жизнь, на Валаам, к отцу игумену Назарию. И тут случилось то, чего никто не ожидал. Брат Авель ничему не научился из опыта девятимесячного пощения в Шлюссельбургской крепости. Он принялся за старое. Спустя 3 года на Валааме была составлена другая книга, подобная первой и еще важнее. Отдал ее брат Авель отцу игумену. Тот, показав отцу казначею и некоторым из братьев, отослал правящему архиерею в Петербург. Митрополит же, видя в ней написано тайное и безвестное, и ничтоже ему понятное, и скоро ту книгу послал в секретную палату, где совершаются важные секреты и государственные документы. Как раз в это самое время генерал Палин завершал плетение паутины дворцового заговора. В нитях этой паутины уже начал запутываться наследник престола. Ее серебряная вязь коснулась армии и полиции. Тучи над троном сгустились. Все это чувствовали. Опасному сочинению странного монаха вновь дали ход. Генерал Макаров, сменивший на боевом посту павшего Куракина, доложил Павлу. Павел разгневался. Авеля снова отправили в крепость. И снова на 9 месяцев 10 дней. И был он, Авель, там. Донде же государь Павел скончался, а вместо его воцарился его сын Александр. Все повторилось. Потому что никому не нравится, когда ему предвещают близкую смерть. Президент всея Руси. В те самые дни, когда нового страдальца Авеля опять отправляли в темницу, великий князь поверял раздумья о своем будущем и все приближавшемся правлении дневнику, возвышенно названному «Мысли в разные времена на всевозможные предметы, да благо общего касающиеся». Именно тут, в записи, сделанной между 12 июня 1798 года и 1 ноября 1800 года, читаем. «Ничто не может быть унизительнее и бесчеловечнее, как продажа людей, и для того неотменно нужен указ, который бы онную навсегда запретил. К стыду России рабство в ней еще существует. Не нужно, я думаю, описывать, сколь желательно, чтобы оно прекратилось. Но, однако же, должно признаться, сие весьма трудно и опасно исполнить, особливо если не исподволь за оное приниматься». Часто я размышлял, какими бы способами можно доонова достигнуть, и иных способов я не нашел как следующий. Первое. Издание вышесказанного указа. Второе. Издание указа, которым бы позволено было всякого рода людям покупать земли даже и с деревнями, но с таким установлением, чтобы мужики тех деревень были обязаны только платить повинность за землю, на которой они живут. И в случае их неудовольствия могли прийти куда хотят. Третье. По прошествии времени можно уже будет издать и третий указ, которым бы повелено было все покупки земель и деревень между дворянами не иметь иначе, как на вышереченном основании. От правительства же будет зависеть подать подражательный пример над казенными крестьянами, которых надобно поставить на ногу вольных мужиков. Стыд. Сие великое орудие, везде, где честь существует, поможет весьма для наклонения многих к тому же. И так, мало-помалу, Россия сбросит с себя сие постыдное рубище неволи, которым она до сего времени была прикрыта. Все сие будет иметь двойную выгоду. Во-первых, из рабов сделаемся вольными, а во-вторых, исподволь состояния сравняются и классы уничтожатся. Запись изумительная. В ней заманчиво и странно совмещены принципы Декларации прав человека и гражданина, схемы Платонова идеального государства, реалии русского крепостничества, мечты о всеобщем благоденствии на бренной земле. Социальные преобразования – средство достижения вселенской цели. Незаметное уравнение сословий – путь к общечеловеческой гармонии. Существование классов – роковая помеха звучанию общественной музыки сфер. Вы истинный член вашей фамилии. Все Романовы – революционеры и уравнители, скажет Пушкин в 1834 году младшему брату Александра Михаилу Павловичу. Тот будет не то польщен, не то полуобижен, не то задет и польщен одновременно. Это не важно. Важно, что Пушкин угадал скрытый утопический мотив родового сознания правящей династии. На меньшее Романовы, по крайней мере до Николая I, были не согласны, а большего и желать было невозможно. Но на пути к осуществлению этой фамильной утопии стояло одно единственное препятствие. Россия. Такая, какую Бог ее дал, а не такая, какую хотелось бы иметь в распоряжении. Любое сверхисторическое намерение, от кого бы оно ни исходило, от Петра ли Первого, от Павла ли, наталкивалось на невероятное сопротивление исторического материала. А поступать подобно Екатерине и затягивать роскошными чехлами многострадальное, изуродованное своей повсеместной неустроенностью отечество Александр не хотел, да уже и не мог. До 1793 года ему действительно могло казаться, что образцом разрешения подобных противоречий между желаемым и возможным, между человеколюбием и прагматизмом, станет Франция. Что любой тонущий монарх может теперь ухватиться за бычий пузырь Конституции и начать уравнение страны с себя самого. Что правда и мир встретятся на Дворцовой площади. Что короли буржуа облобызаются. Что, облобызавшись, они заключат в свои объятия крестьянина и пролетария. Но в 1793 году выяснилось, что уличные объятия слишком тесны для короля. И тут мысль наследника русского престола повторила траекторию мысли молодого Лагарпа. Если социальный эксперимент неизбежен, иначе взрыв, а Европа слишком традиционна для экспериментов, то ориентиром должна стать авангардная страна Америка. Не ограниченная притяжением тысячелетнего опыта, открытая для самого смелого политического творчества, сумевшая хотя бы в северной своей части освободиться от невольничества, сбросить его постыдное рубище. И, может быть, это и было для Александра главным, даровавшая не только своим неграм, но и своим правителям права личной свободы, о которых европейские государи не смели и мечтать. Если бы дядюшки и племянники не были так поглощены собой и внимательнее смотрели по сторонам, они с неизбежностью заметили бы, что пышный фон апрельских коронационных торжеств резко оттенил для Александра мартовское известие о скромном уходе Джорджа Вашингтона с поста президента Соединенных Штатов. Вашингтону, который после праведных и до смерти надоевших ему трудов президентских уединился в Вирджинском поместье, чтобы начать счастливую жизнь частного человека, невозможно было не завидовать. Судьба президента разительно отличалась от страшного финала монаршей карьеры Людовика или Густава III Шведского, убитого в 1792 году, или Петра III. Она так восхитительно совпадала с упованием Александра на обретение царственной свободы от царской ответственности, что не могла не вдохновлять, не могла не подтолкнуть одну потаенную идею навстречу другой, не могла не сблизить перспективу ухода с республиканской или, по крайней мере, конституционной перспективой, некогда намеченной Лагарпом. Тем более, что Америка вступила на президентскую стезю в том же самом году, в каком Франция вступила на стезю революционную. И сколь разными оказались там и тут результаты преобразований 1789 года. До сих пор эти идеи существовали порознь. Александр поочередно играл в частного человека и потенциального республиканца на троне. Теперь прямые сошлись и обрели реальность. Президентство — форма личной власти, ограниченной не пространством, но временем. Ее противопоставленность монархии тогда ощущалась еще очень остро. Президент не освящен церковно, не миропомазан, не богоизбран. Ему достаточно произнести человеческую клятву на Божественной Библии. Зато он служит народу строго определенный срок и затем может уйти на волне успеха и любви. Против него не строят заговоры с целью устранения. Зачем, если через 4 года он сам избавит всех от своего присутствия? До убийства Авраама Линкольна было еще очень далеко. Будущий русский царь не мог не оглядываться на бывшего американского президента. Умозримая Россия грядущих Александровских времен не могла не уподобиться Америке. А логично логика зигзагообразного хода Александровой мысли — лишь, по видимости, либеральный. Российской империи не только для того нужно перейти от монархии к президентской республике, ввести конституцию, отменить цензуру, чтобы страна была напоена воздухом свободы. Но и воздух свободы следует допустить в ее пределы. Конституцию принять, а цензуру ослабить, чтобы царь получил привилегии президента и освободился от пожизненного креста венчания на царство. От полной, последней, мистической ответственности за свои действия. Если всерьез принимать брачную метафору, а только всерьез и следует ее принимать, обрел право развода с обручаемой ему страной. Из уст в уста передавалась фраза, брошенная великим князем. «Мы с женою спасемся в Америке, будем там свободны и счастливы, и про нас больше не услышат». Эти завистливые оглядки на американского президента чередовались тревожными взглядами в сторону Наполеона. Корсиканец рвался из диктатора в императоры, стремился к тому, что Александру принадлежало по праву рождения к бессрочной власти. Недаром, когда в 1802 Наполеон объявит себя пожизненным консулом, это вызовет крайне болезненную реакцию русского царя. Он думал, что ответом на французскую революцию должна стать президентация Европы. Европа предпочитала отвечать абсолютизацией самозванца. Но то будет в 1802-м, пока же на дворе 1797-й. Год 1797-й, июнь 6-е. Учреждена комиссия о снабжении резиденции припасами, распорядке квартир и прочих частей до полиции относящихся. Наследник — ее президент. Отец и сын. Павел Петрович, подобно дядюшкам, подобно молодым друзьям, подобно сыну, мучительно искал точку опоры, способную вернуть перевернутое революциями бытие в исходное положение. Но в отличие от них, ясно сознавал, что на ближайшее окружение, на двор, надежды нет. Поэтому через голову дворянства он безмолвно апеллировал к простонародью, совершая поступки и делая политические жесты с точки зрения аристократа безумные, с точки зрения обывателя благие. Едва ли не впервые в новейшей русской истории он пытался разрушить незримую стену, отделявшую русских царей от их необозримого царства. Пробовал достучаться до сердец обычных подданных, породить стихию гражданственности, вне которой немыслимы серьезные реформы, крепостные или конституционные ли. Он нещадно гнал проворовавшихся вельмож, ограничивал барщину, желал добра своему неведомому народу. Он узаконил престолонаследие, вникал в тонкости конституционных проектов. Революционному хаосу безначалия императорская Россия, Россия Павловская, ответила гармонией легитимности. Во многом ради этого царь намеревался высочайшим указом отменить тысячелетнее разделение церквей и ввести их единство в России под протекторатом Папы Римского. В день своей безвременной кончины Павел Петрович должен был подписать указ о соединении всех, подготовленный иезуитским патером Грубером, который прибыл в Россию в 1798 году. Главный организатор смерти государя, граф Палин, патера Грубера с докладом к Павлу не допустил. Вполне возможно, что сделал он это не из любви к ортодоксии, а из опасения доноса. Тем не менее. Но план идеологического переустройства России не имел и не мог иметь твердо очерченных границ. Он имел лишь зыблющиеся очертания, как если бы пылающий за историческим горизонтом грандиозный костер отбрасывал из будущности в настоящее величественные пляшущие тени. Но на место старых воров тут же приходили новые и начинали воровать с утроенной энергией, чтобы успеть до очередной смены вех. Но малороссийские холопы до указа о трехдневной барщине работали на пана два дня в неделю, и сердечный указ государя был по отношению к ним бессердечен. Но от добра добра не ищут. Но царь слишком нервничал. Год 1799, февраля 18-го дня. Запрещается танцевать вальс. Апреля 2-го. Запрещается иметь тупей на лоб опущенный. Тупей — прическа в виде взбитого хохла волос на голове. Мая 6-го. Запрещается дамам носить через плечо разноцветные ленты наподобие кавалерских. Июня 17-го. Запрещается всем носить низкие большие пукли, завитые крупными кольцами пряди волос, локоны. Июля 28-го. Чтобы малолетние дети на улицу из домов выпускаемы не были без присмотру. Августа 12-го. Чтобы те, кто желает иметь на окошках горшки с цветами, держали бы он и по внутреннюю сторону окон, но если по наружную, то не иначе, чтоб были решетки, и запрещается носить жабо, чтобы никто не имел бакенбард. Сентября 25-го. Подтверждается, чтоб в театрах сохранен был должный порядок и тишина. Сентября 28-го. Подтверждается, чтоб кучера и форейтера, ехавшие, не кричали. Россия не попадала в подвижные контуры намеченного для нее царем нового образа, как в прыгающие рукава. Европа от ужасов революционного безначалия спасаться не желала. Источник остро переживаемых неудач по усовершенствованию бытия Павел искал вне себя, вокруг себя. Он посещал сектаторов, с трепетом вслушивался в их пророчества. Он искал сердечного убежища, возводил Михайловский замок, призванный сакрально оградить его от родовой болезни Романовых, склонности к взаимоустранению, приказывал генералу римскому Корсакову доставить с фельдъегерем в Россию президента швейцарской директории Лагарпа для отправки в Сибирь. Год 1799, май 26-е. Вознесение Христово. Москва. В семье отставного майора Сергея Львовича Пушкина и жены его Надежды Осиповны, урожденный Ганнибал, рождается сын, названный Александром. Июнь, 8-е. Младенец Пушкин крещен в церкви Богоявления в Елохове. В свою очередь Александр отца не любил и боялся. Его ретроспективную утопию отвергал и впоследствии, в 1800-1801 годах, стал косвенным участником антипавловского заговора. Но именно впоследствии. Поэтому переоценивать степень реальной оппозиционности великокняжеского кружка не следует. Даже фронда кружковцев была изысканно вежливой, а переводы западноевропейских экономистов и философов, ими затеянные, или журнал «Санкт-Петербургский вестник», с конца 1797 года выпускавшийся отцом будущих декабристов Александром Федосеевичем Бестужевым на деньги наследника, могли быть, и очевидно были, воспринимаемы двояко. Да, журнальный эпиграф «Qu'est difficile d'être content de quelqu'un» — «Как трудно быть кем-нибудь довольным» — звучал смело. Да, строки стихотворения «Время», значим открывавшего первый номер, «Все кончится должно, всему придет череда», при желании могли быть расценены как вызов. Да, фонвизинские письма из Парижа, переводы из Гольбаха и Вери, рассуждения о государственном хозяйстве, могли быть истолкованы как заявка на идеологическую инакость. Но ведь могли быть и не истолкованы, могли быть восприняты как вполне лояльное расширение теоретических горизонтов павловских реформ, как выражение сочувствия непонятому страной царю-реформатору, как знаки надежд на завершение тяжких для России времен. В любом случае, официально допустимая мера легальной оппозиционности, опытным путем определенная еще Екатериной, отнюдь не была превышена. А предложение Строганова выставить в церкви чудотворную икону с надписями, порицающими действия правительства, не имело целью вызвать народную смуту. Смут члены кружка справедливо опасались. То был типовой этикетный жест. Никакого отношения к сверхисторической перспективе он не имел. И с идеей перенесения мощей убиенного царевича Дмитрия из Углича в Москву сопоставлению не подлежал. Когда, уже после убийства Павла Петровича, Александр замедлит с удалением убийцы, Палина, Мария Федоровна тоже выставит в часовне воспитательного дома икону, в надписях на которой можно будет усмотреть намеки на цареубийц. Выставит не для того, чтобы призвать Божий гнев на Палина, не для возбуждения толков, но с единственной целью — напомнить сыну, что ему предстоит выбор между властной матерью и вождем заговора, и что для начала не худо было бы явиться в Павловск на переговоры. Отраженный свет, выставленный в часовне иконы, через систему придворных зеркал мгновенно достигнет молодого царя. 13 июня 1801 он явится в Павловск. Утром следующего дня будет спокойно работать с Палиным в своем кабинете, чтобы вечером без объяснений передать ему через Александра Дмитриевича Балашова повеление отправляться в Воздейские губернии. К слову, так впервые будет опробован коронованный прием Александра по внезапному удалению влиятельнейших придворных. Так что настоящая угроза павловскому правлению исходила не из сердцевины великокняжеского кружка, а от самого великого князя. Заводя речь об этом, мы вступаем в опасную область ничем не подтверждаемой гипотетичности, поскольку помыслы такого рода, как вообще все самое интересное и важное в истории, не документируются и не поверяются даже конфидентам. Но ошибиться лучше, чем уклониться от обсуждения важной темы. Кроме того, мы догадываемся о смене вех, произошедшей в мировоззрении Александра от 1796 к 1797 году. Кое-что знаем о его практической деятельности 1800-1801 годов и можем вычислить недостающее звено моральной и идеологической эволюции наследника или деградации, кому как будет угодно. То есть найти ответ на страшный вопрос. Каким образом всего за 4 года из принца крови, готового ввести республику, лишь бы не царствовать, получился заговорщик, готовый к пролитию крови, лишь бы поскорее воцариться? Ответ будет краток. цесаревича погубило наследственное властолюбие. И первый шаг в этом направлении к погибели он сделал уже в 1796 году, когда, казалось, был предельно далек от желания властвовать. Вернемся еще один и последний раз к цитированным письмам великого князя Кочубею Лагарпу о перспективе ухода. Естественно, их нельзя читать глазами людей 21 века. Великокняжеские послания нужно просеивать сквозь сито эпистолярных норм той эпохи, понимая, что и тема, и стиль, и образный ряд отражают внутренний мир адресата полнее и ярче, нежели замысел самого пишущего. С нежным юношей Кочубеем полагается играть пастораль, беседовать об изучении природы в обществе друзей, делиться возвышенным намерением отречься от неприглядного поприща. С наставником Лагарпом, мужем, преисполненным римских добродетелей и республиканских идей, следует собеседовать о вещах более важных, изъясняться строго, не примешивая излишнюю чувствительность и как бы давая отчет в государственных планах, расчисленных по календарю. Одному уместнее поведать о рейнской ферме, другому — о парламентской демократии, обоим — о непорядке в управлении, обиженном хлебопашце и униженном труженике. Открываться до конца и напрямую не полагается никому. Но это не значит, что эпистолярий не содержит личных переживаний и выстраданных идей. Они образуют сгусток смыслов, остающихся после вычитания общих мест и прецизуозных стилистических жестов. Так вот, в осадок кочубеевского письма выпадает мысль об отказе не от власти как таковой, но от власти как средоточия опасностей властителю грозящих. От риска не справиться с единоличным управлением неупорядоченной империи, от страха не выдержать напряжение пожизненного труда по ее упорядочению. Именно цена самодержавности смущает потенциального самодержца. Именно непосильный груз личной ответственности останавливает его. Страх этот вполне естественен и оправдан. Вряд ли мы найдем в истории хотя бы одного вменяемого наследника, которому он не был бы знаком. Но страх не может, не должен давлеть всему. Одолевая его, престолонаследник проявляет доблесть самопожертвования и получает моральное право властвовать над своими подданными. Ради пущего контраста нарушим хронологию. Сопоставим манифест об отречении образца 1796 года с попыткой обменять трон на тихое счастье домашней жизни, какую спустя 70 лет предпримет другой великий князь, другой Александр. До 1865 года один из сыновей Александра II, Александр Александрович, и не предполагал, что ему предстоит войти в русскую историю под именем Александра III, и наслаждался платоническим романом с юной фрейлиной, княжной Мещерской. Мимолетное увлечение постепенно перерастало в серьезное чувство. Князь уже обдумывал семейственную перспективу, как вдруг 12 апреля 1865 года его старший брат, цесаревич Николай Александрович, скончался в Ницце от менингита. Роковое право занять трон, неотделимое от роковой обязанности принять на себя все матримониальные, то есть брачные ограничения, обрушились на 20-летнего Александра. В дневнике своем он записал: «Все сожалели и сожалеют отца и мать. Но они лишились только сына, правда, любимого матерью больше других. Но обо мне никто не подумал, чего я лишился. Брата, друга. И что всего ужаснее, это его наследство, которое он мне передал. Может быть, я часто забывал в глазах других мое назначение, но в душе моей всегда было это чувство, что я не для себя должен жить, а для других. Тяжелая и трудная обязанность. Но да будет воля твоя, Боже». А лишался он ни много ни мало надежды на личное счастье. Уже по весне 1865 года было затеяно сватовство Александра и датской принцессы Дагмар, необходимое для соблюдения правил о марганатических браках и вне положенное сердечному влечению брачующихся. Роман с Мещерской, разом обретший остроту безнадежности, разгорался, как чахоточный румянец. Влюбленные постоянно говорили о том, как тяжело жить ей на свете, и как он завидует милому брату, который больше не на этой неблагодарной земле. Но в апреле 1866 года слух о неканоничной влюбленности Александра просочился во французскую печать, а в мае великому князю назначено было ехать в Данию к невесте. Тогда-то смятенный он поверил дневнику то же самое намерение, какое поверял Кочубею весной 1795-го его 18-летний двоюродный дед. «Может быть, будет лучше, если я откажусь от престола? Я чувствую себя неспособным быть на этом месте. Я слишком мало знаю людей. Мне страшно надоедает все, что относится до моего положения». Это будет страшный переворот в моей жизни. Но если Бог поможет, то все может сделаться. И, может быть, я буду счастлив с Дусенькой и буду иметь детей. Самая манера излагать мысли, сплетать слова, словно передалась Александру Александровичу по наследству от Александра Павловича. Но чем более близки положения, тем разительнее несходство лиц. Оба, предок и потомок, тоскуют о счастье тихого и безмолвного жития, что неизбежно рухнет под тяжким царским бременем. Оба мечтают избегнуть этого крушения. Оба ищут уважительную причину. Однако в письме Кочубею двоюродный дед толкует о силе обстоятельств, о внешних условиях, которые не позволят ему единолично управлять страной. Подразумевается, что с этой задачей не справился бы и самый совершенный государь. Логика пассажа такова. «Я уклоняюсь от неприятного поприща, потому что оно меня недостойно». Внучатый племянник рассуждает принципиально иначе. «Я не способен быть на этом месте. Я не знаю людей». Главный его посыл — собственное несовершенство. Не пусть, как было уже сказано, за этим самообличением стоит неназванная причина — Мария Елимовна Мещерская. Пускай очевидно, что князь выговаривает у своей совести право на отказ от державного служения ради романтической любви и частного покоя. Все равно. Избранная им тактика самозащиты разительно отличается от той, что 70 лет назад выбрал Александр Павлович. Разительно отличается и финал борения с самим собою. 19 мая 1866 года состоялось решительное объяснение наследника с отцом. Разгневанный Александр II обронил тогда чрезвычайно важную фразу. «Что я по своей охоте на этом месте, разве так ты должен смотреть на свое призвание? Ты, я вижу, не знаешь сам, что говоришь, ты с ума сошел!» Какими бы противоречивыми не были Николай I и его ближайшие потомки, какие бы ошибки и даже гадости они не совершали по своей человеческой немощи, но они воспитывались в ином духе, в иных правилах, нежели Александр или Константин Павлович. Они прошли суровое и очень важное для династии испытание декабрем 1825 года. Они предчувствовали надвигающуюся революцию, хотя и представляли ее себе весьма наивно. Великие князья Константин и Сергей Александровичи в 1879 году будут всерьез обсуждать, можно ли будет им остаться в России, если у нас будет революция. Они в большинстве своем тоже не разбирались в богословских аспектах проблемы монархии. Зато ясно понимали, царское дело, если относиться к нему честно, требует полного самопожертвования и предполагает, если не христианское смирение, то, по крайней мере, римский стоицизм. Трогательна сцена прощания Александра с Марией. 29 мая. В лицее встретился с М.Э., которая шла к себе. Я ей сказал, что постараюсь после зайти к ней. но она сказала, что это, может быть, не удастся, и лучше теперь проститься. Я совершенно был согласен, и мы зашли в одну маленькую комнату. Решительно никого не было во всем этаже, и он всегда пуст. Там она бросилась ко мне на шею, и долго целовались мы с нею прямо в губы и крепко обняв друг друга. Она мне сказала, что единственного человека, которого она любила в своей жизни, — это меня. Я взял ее руку и поцеловал. Потом еще немного поговорили, и оба были в сильном волнении. Здесь я в первый раз увидел, что значит любовь женщины и как она может любить. Тяжкий выбор был сделан за них, но приняли этот выбор как крест, пережили этот удар именно они. В начале июня яхта «Штандарт» отчалила от петербургского причала, а 17 сентября Федор Тютчев написал стихи на приезд принцессы Дагмар в Россию. «Небо бледно-голубое дышит светом и теплом и приветствует Петрополь небывалым сентябрем. Словно строгий чин природы уступил права свои духу жизни и свободы, вдохновением любви. Небывалое доселе принял вещи наш народ, и Дагмарина неделя перейдет из рода в род». Царствование Александра III будет исполнено как вдохновляющих свершений. При нем экономика России вступит в период бурного подъема. Строй ее государственной жизни наконец упорядочится, насколько это возможно. Так и самых горьких ошибок. Произойдет окончательное взаимоотчуждение власти и неправительственной интеллигенции. Либеральные реформы, начавшиеся при убиенном Александре II, будут свернуты как раз тогда, когда они начнут приносить плоды. Чиновничество поставит на квасной патриотизм охотнорядцев. Далеко не все испытания Александр III будет переносить с тем же мужеством, с каким перенес он первую любовную разлуку. Слишком часто станет он прибегать к испытанному русскому лекарству. Ему даже припишут изобретение специальной плоской фляги, которую удобно прятать от жены за голенищем армейского сапога. Так что не о том речь, будто само по себе неискаженное монархическое сознание, сам по себе стоицизм гарантирует наследнику благое правление и праведную жизнь. Речь только о том, что без этого править великой империей тяжеловато, а не оступиться почти невозможно. И о том, что будущий монарх, приносящий жертву на алтарь Отечества, прекрасен в своей высокой трагедии, как прекрасен любой человек, встающий над обстоятельствами. Что же до Александра Павловича времен письма Кочубею, то он демонстративно отказывается вставать над обстоятельствами и словно предлагает истории избавить его от этих самых обстоятельств. В следующем, от сентября 1797-го послании, адресованном Лагарпу, он уже прямо описывает приемлемую для себя модель власти. Его монаршая роль ограничится приуготовлением условий для чужой деятельности. Не он, а конституированные парламентарии займутся тяжким и рискованным устранением непорядков империи. На таких условиях он согласен занять трон. И этот шаг разом удомашнивает звериную стихию власти, лишает ее образ пугающих, грозных черт. Власти можно более не страшиться. И почему бы не поддаться ее обаянию? Почему бы не поиграть в нее? Почему бы не помечтать о далеком триумфе? Когда подготовительные работы завершатся, нация изберет представителей и проводит своего коронованного благодетеля на заслуженный покой, заменив ему любовью и восхищением те чувства и переживания, какие царям давно прошедших времен давало сознание личной харизмы. Мы-то понимаем, почему. Потому же, почему нельзя пускать продрогшую лису погреться в заячий домик? Потому что и более сильные люди, чем Александр Павлович, не могли устоять перед властью власти. Тем более, если ее сладость не уравновешена горечью самопожертвования ее размах не ограничен личным смирением, а ее богоподобие не обеспечено глубиной личной веры. Брут и Алексей. По дворцовой легенде, Павел как-то заметил на столе сына книжку о Бруте. В ответ он послал ему историческое сочинение о непослушном царевиче Алексея Петровича. Диалог. В действительности же, вплоть до середины 1799-го, Павел Петрович спокойно поглядывал в сторону сына. Даже когда ниточка одного из заговоров 1798-го от фаворитического семейства Зубовых потянулась к великому князю и его кружку, ревнивый монарх не дал хода документам, легшим ему на стол. Он куда больше и справедливо страшился тогда козни возлюбленной жены Марии Фёдоровны и подконтрольного ей нелидовского кружка. И если бы не полубезумный донос полковника Батурина, которому великокняжеский кружок зачем-то доверил некоторые своих проектов, о намерении заговорщиков превратить Сибирь в новую Вандею, если бы не совпавшая с доносом по времени публикация свидетельств сговора отца бедной Елизаветы Алексеевны с вождями Французской республики, кружок не был бы разметан по четырем концам света. Издевки над сыном не превзошли бы обычные меры. А главное, не возникла бы реальная угроза новым царственным упованиям Александра Павловича, и при Павле Петровиче не появился бы юный принц Евгений Вюртембергский. Насколько были справедливы слухи о готовности Павла совершить то, что не удалось Екатерине, переназначить наследника по своему усмотрению, сломать принцип им же закрепленный престолопреемства, превратить российский трон в приватную собственность русского царя, неизвестно. И не столь важно. Даже если монарх дразнил сына, грозил ему «Ужо тебе», все равно сын не мог до конца быть уверен, что дерзкая затея не осуществится. Он и сам, благодаря Екатерине, чуть было не стал участником схожей интриги. Он и сам не понимал, что самовластное распоряжение царской вакансии не дозволено даже царю. Он и сам спустя годы и годы подпишет юридически двусмысленное распоряжение о передаче скипетра и державы младшему брату Николаю через голову брата Константина, как бы прижизненно завещает империю. Год 1799, август 12. Адам Черторыйский отправлен посланником к Сардинскому королю. Август 22. Конфискованы имения Валериана Зубова. Октябрь 29, ноябрь 9, Брюмера 18, Париж. Генерал Бонапарт разгоняет депутатов, чтобы на завтра объявить себя консулом республики. Октябрь, декабрь, Санкт-Петербург. Цесаревич назначен сенатором и к присутствию в Сенате. Аракчеев пожалован в генерал-квартирмейстеры. Кочубей отправляется на жительство в свое имение Диканьку, чтобы в мае следующего года отбыть за границу. К несчастью, именно тогда, в 1799, в год рождения Пушкина, окончательно созрел последний из череды дворцовых заговоров 18-го столетия. Натан Яковлевич Эйдельман, гениально реконструировавший ход тогдашних событий, вычерчивает такой сюжет. Осенью 1799 года, после череды оглушительных итальянских побед Суворова, самовластное положение Павла в государстве окончательно укрепилось. Стало быть, долговременная тактическая борьба царя с дворянской олигархией близилась к счастливому для него завершению. Еще несколько лет, и шансов у противной стороны не осталось бы. Нужно было спешить, нужно было решаться, пока оставалось шатким положение царя в его собственном доме. В это самое время из Берлина вернулся тайный советник Никита Петрович Панин. Вскоре он стал вице-президентом коллегии иностранных дел. Панин был сторонником русско-английского союза, подобно русскому послу в Лондоне Семену Романовичу Воронцову, и вопреки своему непосредственному начальнику Федору Растопчину, который вел, однако, дружескую переписку с Воронцовым. Павел же, под влиянием Растопчина, был убежден противным. Шаг за шагом он шел на сближение с послереволюционной Францией, а значит, в направлении к войне с Англией. Русские англоманы были крайне недовольны. Так, представления Панина об интересах России неожиданно совпали с интересами английского посла Витворта к этим представлениям. И, возможно, с лондонскими субсидиями. С другой стороны, Павел имел неосторожность покуситься не просто на придворную роль, но и на имущественные привилегии всесильного семейства Зубовых. В особняке Ольги Александровны Жеребцовой, урожденной Зубовой, который по случайности был расположен как раз на английской набережной, вызревали мечты о реванше. Очевидно, именно Жеребцова сомкнула цепь заговорщиков. Панин, Витворт, дипломатическое звено, Зубовы, аристократическое звено, адмирал Иосиф де Рибас, клиент Зубова, Иван Муравьев, человек Панина, генерал Петр Палин, представитель клана екатерининских вельмож, веселых циников минувшей эпохи, жаждавших сословного благоденствия и политической предсказуемости. 9 мая 1800 года состоялись похороны великого полководца Суворова, незадолго до смерти отставленного Павлом, униженного и оскорбленного. Царь, который именно Суворову был обязан устойчивостью своего монаршего положения, не счел нужным лично воздать почести покойному. Между тем, похороны генералиссимуса вызвали немыслимое стечение народа. Равнодушие царя оскорбило не только память старого воина, но и гражданские чувства собравшихся. Казалось, весь город рыдал, погребая мужа во свете столь славно. Благодаря павловской ревнивой бестактности заговорщики получили подпору снизу в обществе, опору сбоку, в жировом слое нации, аристократии, они имели изначально. Лишь один пункт вызывал разногласия товарищей по несчастью. Коренной русак Панин был европеец, он был просвещен. Он хотел свергнуть царя гуманно. Пронырливый прусак фон дер Палин был вполне россиянин, он был жизнелюб, он знал, что без крови не обойтись. Но панинская гуманность до поры до времени ему не мешала. Очевидно, он с самого начала рассчитал, что ее можно будет использовать в интересах дела. Так, причина и повод роковым образом совпали. Так угроза властолюбивым мечтаниям наследника срифмовалась с угрозой дворянской вольницы, а разгром великокняжеского кружка освободил вельможным искателям дорогу к одинокому царевичу. Выбрав минуту, в русской бане, где человек наг телом, а поэтому открыт душой, и где густые пары и малиновый жар создают подходящую инфернальную атмосферу, к Александру с осторожной речью обратился Никита Панин. Из долгого путанного разговора о международном положении и страданиях России, о конституционной перспективе, неотделимой от нужд прогресса, наследник мог вывести для себя одно — жизненную схему придется усложнить. На пути к итогу, частному счастью всеобщего кумира, необходимо сделать еще один шаг — отстранить отца. Ну, конечно, мирно. Конечно, бескровно. Но отстранить. Иначе отец сам может устранить сына. И уклончивый великий князь, сын человеческий, решился заплатить необходимую цену. Он, по словам графа Палина, о заговоре знал и не хотел знать. Он надеялся все сделать чужими руками. Однако он не произнес ясное и недвусмысленное «нет». Век тот же, год 1800, октябрь-ноябрь. Настроенный на бескровный вариант переворота Панин выслан из столицы. Склонный к кровопусканию Палин приближен к особе императора. С конца октября он вновь становится петербургским генерал-губернатором. Реальная власть в столице империи принадлежит ему. Под покровом особенно мерзкой, промозглой, гнилой осени 1800 года в столице Российской империи вовсю творилось темное дело. Ползли распущенные недоброжелателями слухи. Царь хочет отдать Грузию мальтийским кавалерам. Чуть позже пойдут разговоры об умопомрачении Павла, отправившего казаков в поход на Индию. О том же, что план разрабатывался совместно с Наполеоном, равно как и о давних планах Екатерины воевать берега Ганга и персидском походе Петра, как-то забывалось. Палин подкупал преданного Павлу бывшего Брадобрея графа Кутайсова, чтобы тот помог вернуть в столицу братьев Зубовых. Он же вымаливал у императора прощения отставленным от службы, чтобы толпа ищущих царской милости вынудила Павла нарушить данное им слово и стала питательной средой массового недовольства. Год тот же. Декабрь второе. Внезапно умирает участник набирающего силу заговора, бывший губернатор Одессы Дерибас. По столице ходят слухи, что он отравлен графом Палиным, из опасения, что проболтается. Привлекались новые сообщники. Генералы Леонтий Беннингсон, Талызин, командир главного гвардейского полка, Леонтий Депрерадович, командир Семеновского полка. Утрачивались старые. С января пошла вербовка среднего офицерства. Год 1801, январь 1. Календарное начало 19-го столетия. Территория России — 17,4 миллиона квадратных километров. Армия — 413,5 тысяч человек. Офицерство — 15-16 тысяч. Население — 37,4 миллиона. Данные ревизии 1795 года. Дворяне — 726 тысяч, 1,94%. Духовенство — около 220 тысяч. Горожане — 1 500 000. Крестьяне — 32 миллиона 600 тысяч. Из них помещичьих — 19 миллионов 600 тысяч. Казенных — 13 миллионов. Общая сумма государственных доходов, по данным на 1796 год, — 73,1 миллиона рублей. Общая сумма государственных расходов – 78,2 миллиона рублей. Из них 11,2% на императорскую фамилию, 37,4% на армию и флот, 47,9% на внутреннее управление, 30,2 миллиона рублей на госаппарат. Налоги. Подать и оброк – 24,7 миллиона рублей. Косвенные налоги на вино и соль – 27,2 миллиона рублей. Доходы от горно-заводской промышленности и внешней торговли – 12%. Дефицит бюджета – хронический. Государственный долг равен трем годовым бюджетам. Далее события принимают необратимый характер. Единственный верный Павлу приближенный Ростопчин – становится жертвой собственной интриги и сначала лишается доверенности императора, а 20 февраля и вовсе по прошению уволен от всех дел. Часть этих дел передана Палину. Отношения Павла с Марией Федоровной ухудшаются до того, что повсеместно распространяется слух о готовящемся развенчании брака. Любезные агенты Наполеона, считавшегося союзником Павла, мадам Шевалье и госпожа де Бонейль, аккуратно стравленные Палином, вопреки их собственным намерениям и жестким инструкциям начальника французской тайной полиции Фуше, работают друг против друга и совместно на заговорщиков, стало быть, и на британскую корону. Палин на несколько дней попадает в опалу, но при содействии Кутайсова из нее выбирается. 9 марта Павел интересуется у Палина, знает ли тот о готовящемся заговоре. От неожиданности столичный генерал-губернатор решается на единственно спасительную дерзость. Он признается, что не только знает о заговоре, но и сам в нем участвует, чтобы выведать имена заговорщиков и пресечь зло в корне. Павел верит. В тот же день Палин имеет решительное объяснение с наследником. Александр уговаривает отсрочить переворот до 11 марта, когда будет дежурить 3-й батальон Семеновского полка, преданный цесаревичу, предающему отца. Можно долго рассуждать о том, что стало главной причиной переворота. Падение ли Зубовых и посягательство на права дворянства, французский ли вектор внешней политики Павла, катастрофическое ли неумение царя щадить самолюбие приближенных и создавать доверительную атмосферу в семье. Можно размышлять над тем, какую роль сыграло раздражение высших церковных иерархов самочинным плановым руководством судьбами христианства на Руси. Вмешательство в самый строй церковной жизни они снесли бы скорее, чем покушение на эсхатологию. Можно, справедливо, сетовать на то, что Павел, отказавшись в неприкосновенности сохранить пышный катерининский застой, не увлек дворян новыми идеями, сулящими им выгоду, что, замыслив совместный с Наполеоном поход на Индию и непосредственно вторгшись в сферу государственных интересов Англии, он нарушил закон расширения границ Российской империи, которая не имела опыта и традиции колониальных войн, наращивала свой объем за счет экспансии, что тем самым подтолкнул Лондон к финансовому соучастию в заговоре. Главное же, по крайней мере для нашего сюжета, состоит в том, что ничего бы не произошло, если бы воля к власти, воля к собственной государственной мечте не оказалась в уклончивом Александре сильнее воли к чести и долгу. Год 1801, март 11, Санкт-Петербург, вечер. Стол на 16 кувертах, термин, обозначающий полный набор предметов для одной персоны на накрытом столе. Отужинав и посмотрев в зеркало, Павел произносит: «Странное зеркало. Я вижу в нем свою шею свернутой». По слухам, в столицу вызван генерал Аракчеев, то ли задержанный при въезде в нее по распоряжению Палина, версия Аракчеева, то ли предусмотрительно задержавшийся без посторонней помощи. Ночь с 11 на 12 марта, первый час по полуночи. Палин извещает наследника о скоропостижной кончине Павла I и с трудом уговаривает его обратиться к войскам Преображенского и Семеновского полков. Лейб-медик Яков Вилле многоразличными косметическими средствами устраняет на лице покойного государя следы скоропостижной кончины. «Быть выше их законов, если бы я мог...» Но, конечно, бы не захотел, ибо я не признаю на земле справедливой власти, которая не от закона бы истекала. Александр I, княгиня Голицыной. Владыке, вам венец и трон дает закон, а не природа. Стоите выше вы народа, но вечный выше вас закон. Александр Пушкин, «Вольность», «Ода», 1817 год. Авель. Где Павел? Мы не знаем, дошел ли до Александра слух об Авелевом пророчестве до 11 марта, или тетрадочку ему поднесли, когда он уже стал русским царем. Не приходится сомневаться в одном. Александр I Павлович нашел в премудрой книге источник некоторого душевного облегчения. Подобно многим полурелигиозным людям, молодой царь был непоследователен. Его вера прекращалась там, где приходилось делиться с провидением священным правом поступать по своему усмотрению. Его неверие заканчивалось там, где начиналась ответственность за роковые шаги. Зачем сопротивляться ходу вещей, если все и так предрешено свыше? О какой вине может идти речь, если рок судил именно так, как произошло? Царю вряд ли пришелся бы по душе историосовский пассаж его младшего, намного, намного младшего современника Александра Пушкина. Не говорите, иначе нельзя было быть. Коли было бы это правда, то историк был бы астроном, и события жизни человечества были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные. Но провидение — не алгебра. Однако награждать алгебраического прорицателя новый государь не стал. Во-первых, Павловы награды все равно не защитили трон от неприятных пророчеств брата Авеля. Во-вторых, к исполнению предначертанного Авелем Александр имел некоторое отношение. Вскоре Авеля отправили на Соловки. И был он на свободе 1 год и 2 месяца, и составил еще третью книгу. В ней же написано, как будет Москва взята и в который год. И дошла та книга до самого императора Александра, и приказано монаха Авеля Абия заключить в Соловецкую тюрьму и быть ему там дотоле, когда сбудутся его пророчества самую вещью. Здесь брат Авель провел 10 лет и 10 месяцев. 10 раз был под смертью, 100 раз приходил в отчаяние, 1000 раз находился в непрестанных подвигах, а прочих искусов было отцу Авелю число многочисленное и бесчисленное. Вставной сюжет. Бедный Жак. К истории романса. Трогательный романс «Бедный Жак» поет вся Европа. Но повод к его сочинению еще более трогателен. Сестра французского короля Елизавета получила от него маленький скромный подарок – прекрасный сельский дом в Монтреле, ныне курорт Монтрё в Швейцарии. В свою очередь Елизавета прикупила поблизости домик для своей любезной воспитательницы баронессы Макко и ее дочерей – маркиз Бомбель и Соси. Как сердце добродетельной принцессы наслаждалось в Монтреле любезную натуру и дружбою. И как ничтожны казались ей все хитрости, все пустые разговоры двора. Но разве может быть полным наслаждение Швейцарию без мирных трудов поселенских? Елисавета изъявила желание иметь швейцарских коров вместе со швейцарскую пастушкою. Выбор пал на Марию, потому что она была прекрасна и невинна, как большая часть горных пастушек. Елисавета не ведала, что на 17-м году Мария узнала любовь и с радостью отдала свое сердце Жаку, молодому пастуху, что слезы умиления текли по розовым щекам ее, когда собирала она букеты для милого Жака, что потом они сидели рядом, и всякое слово их было вдохновением невинности. Но печаль юной пастушки заметила многоопытная госпожа Бомбель. Она все выспросила, со всеми поделилась вестью, и госпожа Таване, соединяя с редкой любезностью редкие таланты, сочинила вышеупомянутый романс. Пастушка выучила прецизозный напев и запела романс в присутствии принцессы. История нежной любви не могла не тронуть чувствительное сердце Елизаветы. Жак был вызван в Монтрель, через несколько дней пастушков обвенчали, и для них был построен маленький домик в саду с видом на долину, где они стали жить в мире с натурою, счастливые и довольные. Источник «Вестник Европы», 1802 год, номер 15.